Иван, спокойно. Набери в грудь воздуха и замри. Помогает. А потом позови мне охранника, который у домов болтается. Иван Сергеевич посмотрел затравленно, отрицательно помотал головой. Не получится, мамонт. Поймают. Уколами заколят. Не бойся. Над нами обережный круг. Мамонт потянул его за вялую руку. Ты же знаешь, я избран валькирией. Она хранит меня и всех, кто со мной. Иди. Афанасьев недоверчиво ступил к двери, оттянул задвижку. Только смело. Смело и властно, понял? Ты же пользовался доверием Тойо. Ты хозяин в его отсутствие. Афанасьев выглянул на улицу, кликнул охранника по имени. Знал всех. Призывно махнул рукой. Тот и в самом деле побежал рысью. Мамонт с поленом в руках встал за дверью. Едва голова охранника просунулась в проем, притолка была низкой, мамонт ударил его по шее. Охранник рухнул на руки Ивану Сергеевичу, который шарахнулся в угол. «Быстро раздеваем его», — скомандовал мамонт, срывая зимний камуфляж. Афанасьев все еще топтался, не смея приблизиться к охраннику. Пришлось стаскивать одежду в одиночку. За пазухой у охранника оказался новенький пистолет-пулемет «Бизон» и пара запасных магазинов. Мамонт переоделся в камуфляж, натянул унты. «Ты очнулся, Иван Сергеевич?» Он связал руки охраннику. «Тащи его в баню, пусть купается». «Не могу». Афанасьев до крови закусил дрожащую руку. «У меня страх. Нельзя. Не могу поднять руку. Тебя кололи?» «Кололи. 3 раза в день. 2 месяца подряд. Ладно, одевайся». Мамонт схватил охранника, сволок в баню и спустил его в канал. Иван Сергеевич торопливо одевался, наизнанку натягивая спортивный костюм. Мамонт отобрал у него одежду, бросил меховые брюки и куртку Тойо. «Сейчас мы поедем в горы». «Чего, Иван, я тебя вылечу. Страх пройдет. Кровь очистится, и все пройдет». «Сколько на базе людей у Тойо?» 8. Нет, 9. Еще Айога». «Ну, 2 уже нет. Осталось 7. Но рядом еще одна база, где я живу. Там до 15 человек и вертолет». «Ты стрелять сможешь, Иван Сергеевич?» «Нет, стрелять нельзя. Мне стрелять нельзя». «Ну, хорошо», — сразу же согласился мамонт. «Нельзя так нельзя. Иди в дом и будь возле Инги. Я скоро приду». «Куда ты, мамонт?» — он схватился за его рукав. «Не ходи, мне страшно». «Тебе нечего бояться, Ваня. Ты их не трогал. Я этих утопил. Это я все сделал. Я. Ты не поднимал руки». На улице стемнело, мороз давил уже под 30, туман от реки затягивал долину. Мамонт выждал, когда Афанасьев поднимется на крыльцо, и медленно двинулся к дому Тойо. В замороженных окнах горел свет. Столб дыма стремительно вылетал из трубы и пропадал в тумане. В подклете дома тарахтела небольшая электростанция. Выхлопные газы выходили через резиновый шланг, выведенный в отдушину. Мамонт скинул поскрипывающие на снегу унты и взошел по ступеням. Затем отыскал дверь в подклет, освещенной лампочкой. Здесь обулся. Босые ступни мгновенно потеряли чувствительность. Сбросил обороты двигателя до минимальных. Свет пригас, нить лампы едва теплилась. В углу из сваленной в кучу рухляди выбрал увесистый валек, которым когда-то катали белье. Спустя полминуты на ступеньках застучали шаги. Мамонт боялся промахнуться в полумраке и чуть занизил. Удар пришелся в переносицу. Узкоглазый искатель сокровищ осел мешком, но тут же встал на четвереньки. Пришлось добавить по затылку. Уже не осторожничая, мамонт увеличил обороты двигателя и пошел наверх в дом. Двери распахнул пошире, чтобы впустить побольше пара и успеть оценить обстановку. 2 были возле компьютера, оба спиной к мамонту. Один убирал со стола, и еще один лежал на диване. И этот, лежащий, среагировал быстрее всех, потянувшись к автомату. непривычный к рукам бизон после каждой очереди подбрасывало вверх. Одна из пуль угодила в компьютер, который взорвался и вспыхнул. Мамонт бил неприцельно, от живота, а сам искал глазами пятого, который мог внезапно появиться из смежной комнаты. Когда эти четверо уже валялись на полу, он на всякий случай прошил очередью дощатую перегородку и заскочил в комнату. Пусто.